Глава 5. Интерлюдия. Марк. Продолжение. Планета Агрон. Система Веста. 2297 год. Он не сразу понял, что очнулся. Вокруг царила такая темнота, что открывать глаза было бесполезно. Только и слышно, что кто-то стонет рядом. «Дина?» — хрипло прошептал он. Ответа не было. «Ослеп!» — мелькнула вдруг паническая мысль. Марк протянул трясущиеся руки куда-то перед собой, наткнулся на что-то мягкое и теплое и тут же испуганно отдернул ладони. «Кто здесь? Кто здесь?» «Не ори!» — раздался спокойный голос откуда-то справа, а стоны стали еще сильнее. «Где я?» «Заткнись, тебе говорят!» Ответил еще один голос, на этот раз раздраженный. И в этот момент включился ослепительный свет. Настолько ослепительный, что глаза мгновенно стало больно. Рефлекторно Марк зажмурился. Вокруг застонали, зашевелились, закряхтели. Наконец мальчик смог открыть слезящиеся глаза и обомлел. Большой зал был заполнен людьми, одетыми лишь в трусы одинакового серого цвета. И только мужчинами, от мальчишек его возраста до стариков. Не успел Марк и рта раскрыть, как откуда-то сверху раздался какой-то металлический бесстрастный голос. «Внимание всем! Вы помещены во временный карантин. Через несколько дней вы будете отпущены на свободу при условии соблюдения нескольких правил. Запрещается общаться, разговаривать. Необходимо соблюдение полной тишины. За нарушение немедленное наказание. Запрещается называть себя или окружающих по именам. На ваших руках есть идентификационные номера. За нарушение немедленное наказание». Только сейчас Марк ощутил, как саднит правое предплечье. Вытянув перед собой руку, он с ужасом оглядел пульсирующий болью багровый ожог в форме числа 048. «Эй, а кто с нами говорит? И что за карантин? Что вообще происходит? Вы кто такие?» Встал один из мужчин и, прикрывая глаза от слепящего света ладонью, уставился куда-то вверх. «Нарушено первое правило!» – бесстрастно ответил голос. И мужчину вдруг коротко ударило синей молнией, вырвавшейся откуда-то сверху. Мужчина свалился на пол, все его тело ломало и корежило судорожной болью. «Встать!» Снова раздался голос. Мужчина медленно привстал, потряхивая головой. Постоял на четвереньках, потом выпрямился. «Назвать себя!» «Это Люк Ван! Работал наладчиком!» Наладчиком, чего Люк работал, никто так и не узнал. Молния на этот раз ударила без предупреждения. «Встать!» Выждав, пока прекратятся судороги, скомандовал голос. Мужчина еле-еле поднялся с пола. «Назвать себя!» Наладчик чего-то там, наконец, сообразил и, мельком взглянув на правую руку, пробормотал. 0.71. «Правило третье. Запрещается не подчиняться приказам. За нарушение немедленное наказание. За нарушение двух приказов 0.71 наказан». И новый удар током. В воздухе буквально воняло электричеством. На этот раз 0.71 встать не смог. К нему бросились трое, чтобы привести в чувство, но тоже были наказаны. «Запрещается помогать друг другу! Запрещается! Запрещается! Запрещается!» Запрещалось спать при включенном свете, запрещалось не спать при выключенном свете, запрещалось бесцельное хождение по залу. Подходить можно было только к туалету и только за едой. И только при включенном свете. И за все наказание. «А теперь всем спокойной ночи!» Усмехнувшись, голос исчез. И по залу прокатился с трудом сдерживаемый вздох облегчения. Хоть это разрешалось. Вроде бы. Свет выключился. Люди снова погрузились во тьму. Зато загремела музыка, бьющая по ушам. Хорошо, что и оказался нейропанк, любимый Марком. Иногда подросток даже засыпал под него, включая звук через наушники. А вот непривычным к подобной музыке было очень тяжело. Они ворочались, закрывали уши ладонями, кто-то даже пытался ругаться. Но наказание было неотвратимо. Неведающие промаха молнии сверкали то тут, то там, на короткий миг высвечивая сине-белым светом скрюченные болью тела. Через 2 часа ослепительный свет включили снова. Музыка замолчала. В животе бурчало, очень хотелось есть. Впрочем, мальчики в 15 лет всегда хотят есть. Но их не кормили, а спрашивать соседей о еде Марк опасался, поскольку прекрасно помнил, как стоило кому-то попытаться произнести хотя бы слово, с потолка неотвратимо бил синий змеящийся кнут. Невидимые наблюдатели были неутомимы и внимательны. Хорошо хотя бы зевать, вздыхать и стонать разрешали. Через 2 часа свет погас опять. Наступила громкая ночь. А еще через 2 часа наступил и очередной яркий день. После 2 суток у людей лихорадочно заблестели глаза. Но и молнии стали сверкать все реже и реже. Уставшие люди умудрялись засыпать, невзирая на рваный грохот нейропанка и чередование искусственных дней и ночей. После 4 суток Марк сбился со счета. Он просто стал засыпать коротким чутким сном на 2 часа и тупо сидеть и таращиться в противоположную стену тоже на 2 часа. Постепенно людьми овладел какой-то душевный ступор. Им просто стало все равно. Жизнь постепенно превращалась в тупое чередование дней, ночей и приемов пищи. Все остальное постепенно отходило на 2-й, если не на 3-й план. В начале одной из ночей кто-то не выдержал и бросился к двери, около которой сидел Марк. Вернее, 048-й. Человек заорал, замолотив кулаками по металлу. «Выпустите меня! Выпустите! Я больше не хочу! Не могу!» Несколько разрядов одновременно ударили по взбесившемуся мужчине, и его тело рухнуло на пол рядом с мальчиком. Какое-то время человек еще дышал, а потом умер, не приходя в сознание. Подростку пришлось до утра спать рядом с трупом, но страха уже не было. Осталось просто отупение, равнодушие. Страшно болела голова, ломило мышцы. Видимо, то же самое испытывали и другие. Впрочем, никто уже не жаловался, наученный страшным опытом предшественников. Когда свет включился, люди, впрочем, люди ли уже, даже не посмотрели на распростертое у дверей тело. Тем более, что им неожиданно дали еду. Вверху что-то заскрежетало, открылось, и на цепях в зал опустился большой котел. Из него шел пар и неимоверно притягательный запах. Люди сглатывали слюну, жадно глядя в центр зала. Но никто не решился даже шевельнуться, боясь нарушить запрет. «Приступить к приему пищи!» И люди молча рванули к еде. Сильные отталкивали слабых, слабые спотыкались и падали. Но даже падая, из последних сил, хватали более быстрых товарищей по несчастью за ноги, пытаясь опрокинуть на пол. Не со зла, просто очень хотелось есть. 048-й сумел боком протиснуться в узкую щель между телами более сильных соперников и присоединиться к пиршеству. Правда, получалось это только одной рукой. В котле плескалась неаппетитная на вид красно-коричневая бурда, горячий бульон, в котором плавали неочищенные, лишь разрезанные пополам буряки. И все. Люди обжигались, шипели, плевались, но ели и ели. Марку удалось стащить 2 половинки вареных корнеплодов. Грызя их на ходу, он поспешил на свое место, устроившись рядом с мертвым телом, и начал есть с наслаждением. Свекла расползалась в руках, шлепалась на пол, но мальчик подбирал даже самые маленькие кусочки и жадно съедал. В конце концов все разбрелись по своим местам, и зал наполнился чавканьем. Некоторые подходили за 2-й порцией, уже спокойно и без давки. Кто-то просто набирал в ладони ковшиком остывший бульон и жадно пил. Как только котел пополз обратно, свет погас. А через 2 суток начались проблемы. Мало кто задумывался, что может сделать вареная свекла с оголодавшим желудком. Просто ели и все. В итоге то там, то тут люди хватались за животы, морщились от резей в кишечнике и брели занимать очередь к туалету, представлявшему собой всего лишь дыру в бетонном полу. Воды и туалетной бумаги, разумеется, не было и в помине. Но это еще ничего. Очередной ночью проблем стало еще больше, поскольку вставать без разрешения не позволялось. Люди кряхтели, стонали, и к утру воздух был переполнен миазмами. Люди пробуждались, перепачканные собственными испражнениями. Но всем было уже наплевать на все. Внезапно голос сказал: «Внимание! Провести генеральную уборку!» Ни воды, ни каких-то инструментов не было. Просто голые тела. «Проявивший смекалку будет...» Люди напряглись в ожидании. «Поощрен!» Удивление было общим, но... Какую смекалку можно проявить, убирая жидкое дерьмо голыми руками? Вдруг кто-то вскочил и стянул с себя потерявшие былой цвет трусы. Подошел к стене и, никого не стесняясь, помочился на них. А затем уселся на корточки и стал протирать влажной тряпкой пол перед собой. Постепенно то один, то другой, поборов стыд и брезгливость, последовали его примеру. Первый время от времени поглядывал на потолок, радостно оскаливаясь. Мол, вот я молодец какой, похвалите же меня. Постепенно глаза начало все больше щипать от запаха аммиака. Интерлюдия. Научно-практический полигон Прима, планета Агрон, 2297 год. Фу, ну и свиньи. Декан факультета социальной психологии Фил Зим с отвращением смотрел на мониторы. Копошащееся стадо высших приматов напоминало ему клубок опарышей, таких же скользких и противных. Декана даже передернуло от омерзения. «Сколько прошло времени с начала эксперимента?» 18 часов, магистр», — ответил ему старший научный сотрудник, ведущий исследование. Маленький лысенький толстячок в белом халате. «Всего 18 часов». «Хм, так быстро? Насколько я помню, вы рассчитывали, что первый слом произойдет не ранее 24-29?» Толстяк пожал плечами. «Не знаю. Все шло по утвержденному вами плану. В принципе, мы уже сейчас готовы перейти ко второй фазе». «Отлично, отлично», — пробормотал Фил. «Только помойте их сначала. Свеклу больше не давать. Да, и чуть ослабьте режим». «Зачем?» — удивился СНС. «Бакалавр, не задавайте глупых вопросов. Вам нужна дизентерия? Необходимо, чтобы ко второй фазе они были здоровыми, иначе их реакция будет обусловлена внесенной дополнительной объектной переменной, которую вы не учли при планировании». «Магистр, вы гений!» — восхищенно ответил толстяк. Фил поморщился. Он не любил лесть, даже если она была правдивой. «Какой метод вы планировали использовать сейчас?» «Воздействовать на инстинкт размножения». «Не рановато? Пока начните с температурного приема. Кстати, как реагирует женская выборка?» «Показать, Фил?» «Нет, не стоит. Просто расскажите». «Ну, болевой эффект мы не стали использовать. Дело в том, что у женщин более высокий порог и, соответственно, устойчивость к такому воздействию». «Я знаю», — оборвал исследователь декан. «Короче». «Мы сразу же прибегли к приемам унижения. Сначала, естественно, лишили личностной идентификации и, как и планировалось, применили сенсорное дезориентирование. Женщины сломались на 1 час 22 минуты и 31 секунду позже». «Необходимо было процедуру все-таки унифицировать. Во второй серии внесите коррективы». «Хорошо, магистр, будет сделано». Фил кивнул, развернулся и, не прощаясь, двинулся прочь по коридору. Полы его халата развивались, словно крылья. Он спешил. Ему необходимо было проверить еще 2 лаборатории только на этой планете. Все-таки это они удачно решили на ученом совете. Форсировать эксперимент по изучению восстановления агрессии у генетически модифицированного человека и тем самым получить отработанный материал – приманку для воинствующих предков. «Интересно, что из этого всего получится?» – подумал Фил. Он вообще любил думать. Ему нравился сам этот процесс. Любил даже тогда, когда еще не был Филом. Это имя-титул каждый декан факультета получал в честь знаменитого психолога прошлого из маленького городка Стэнфорд. Гиперпространство. Прыжок. Околоземное пространство система Весты. 2297 год. Харченко вошел в кают-компанию, где, как обычно, уютно играла музыка. Еще на планете, подобранная для батальона лучшими психологами Эйкумены. Но психологи психологами, а личные-то вкусы остались. Особисту, например, очень нравились некоторые песни ансамбля Beatles. Мелодии незатейливые, языка майор так и не выучил, но вот чем-то нравились, и все тут. Он подошел к терминалу корабельного инфоцентра, намереваясь включить одну из любимых композиций. Эту, как ее там? «Естердеу», прочитал он по слогам название песни, и собрался уже было ткнуть пальцем в тактильный сенсор монитора. Но краем глаза увидел Яшу Финкельштейна, склонившегося над электронным планшетом, к которому он здорово прикипел за последнее время. Ну, нравился ему этот почти что невесомый приборчик, сочетавший в себе столько функций, что даже и подумать страшно. Водишь по экрану тоненькой палочкой, пишешь себе словно на бумажке, а он текст уже готовый выдает газетным шрифтом, да еще и ошибки сам правит. «Замполит!» «М?» Подскочил тот от неожиданности. «Ты там чего корябаешь в блокнотике своем?» Яша покраснел. Он вообще краснел по любому поводу, что доставляло Харченко особенное удовольствие. «Не как доклад в политотдел фронта строчишь по старой-то привычке?» «Да что вы, товарищ майор, то есть никак нет?» «Ну и что же тогда?» Яша покраснел еще больше. «Девке, что ли, какой пишешь? Так на то сеансы грависвязи бывают. Да и откуда у тебя тут девка-то? Неужто успел уже отметиться?» Добродушно заржал он. «Я... это...» «Ну что телишься, как кошка перед родами?» «Я гимн нашего батальона сочиняю, товарищ майор!» «Чего?» Харченко удивился так, что брови едва до края волос не поднялись. «Гимн!» «А чем тебя интернационал не устраивает? Или новый гимн Советского Союза?» «Так мы же сейчас не в Советском Союзе!» «Замполит, ты мне это брось! Где мы, там стало быть и Советский Союз! Мы на самой его передовой были, есть и будем! Понял?» «Понял, но хотелось и нашу собственную песню сочинить!» «Нашу песню! Ладно, пусть будет наша песня! Споешь, что ты там насочинял?» «Я еще с мелодией не совсем, товарищ майор. Да и со стихами пока тоже не очень». «Пой, Финкельштейн, не стесняйся», — поддержал особисто развалившийся на удобном эргономичном диване Ильиченко. Как-то так получилось, что в последнее время между офицерами батальона образовалась более неформальная обстановка, нежели там, в прошлом. Никто не вскакивал, когда входили старшие по званию, но особо и не фамильярничал, конечно. «У меня со слухом проблемы, тащ...» «А я тебе как старший по званию приказываю, ага!» И Яша запел. Слуха у него действительно не было, зато голос оказался басовитым. «Бойцы идут по звездам, штыки уходят в бой. Там будет все непросто, но мы придем домой. Не все, а это значит, что те, кто не придет, останутся на звездах, их вечность небосвод». Внезапно Харченко перебил его. «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян!» Парень замолчал, недоуменно захлопав глазами. «Замполит, ты ж песню из кинофильма спер! Помнишь, картина такая была, как закалялась сталь называлась?» Яша смущенно прогудел в ответ. «Ничего я не пер, то есть не крал, товарищ майор. Говорю ж, просто слуха нет». Харченко отмахнулся. «В общем, ты это... гимн идея хорошая, считай, я одобрил. Слова давай сочиняй, а с музыкой чего-нибудь придумаем. В батальоне и баянистов, и гитаристов хватает. Да и у местных с музицированием все в полном ажуре. Ладно, ты сначала весь текст представь, а уж там разберемся». Финкельштейн кивнул и снова зачеркал стилусом по поверхности планшета. А майор Харченко, плюхнувшись в кресло, стал блаженно внимать волшебным звуком ансамбля «Битлз». Корабль плыл в глубинах гиперпространства. Здесь не было звезд и планет, не было вечных странников космоса, метеоритов, не было туманностей и галактик. Здесь вообще ничего не было. Кроме пробивающего себе путь в n-мерности пространства-времени самого этого корабля, крошечной по космическим меркам песчинки жизни. Внутри этой песчинки вовсе уж микроскопические искорки жизни занимались смешными с точки зрения Вселенной делами. Если, конечно, у Вселенной есть точка зрения. Например, сейчас одна из искорок шагала по кораблю и весело напевала нечто совершенно немыслимое для этого места и этого времени. «Аргентина, Ямайка, 5-0. Какая боль!» Действительно, но какая может быть боль у идущего по космическому кораблю начальника особого отдела отдельного штурмового батальона майора Харченко? Точнее, уже полнокровного корпуса. Все идет по плану, так к чему канувшие в лету Аргентины с Ямайками? Особист шел в отсек управления. Он и комбат были единственными из пассажиров огромного корабля, некогда скоростного грузопассажирского лайнера «Мечта», у кого имелся допуск в ходовую рубку. Капитан корабля он и в море, и в космосе первый после Бога. Может женить, может за борт выкинуть. Впрочем, нет, этот не выкинет. Не сможет, ибо прошел курс генетической модерации, разумеется. Упакует в госпитальный отсек, погрузив до прибытия в анабиоз. В чем ему лично Харченко и поспособствует с удовольствием, если что. Демократия, она хороша в собственном многоэтажном особняке, когда в руке бокал старого вина, перед тобой потрескивает горящими поленьями камин, в укутанных пледом ногах дремлет породистый пес, а на коленях не менее породистый кот. Когда дети разогнаны по комнатам заниматься уроками, а красавица-жена воркует голубкой у плеча. Когда рабы... Тьфу! То есть роботы, конечно же роботы, рубят уголек, вкалывают на заводах и орошают поля. А в море и космосе демократии не бывает, так что капитан корабля прав, всегда прав, и это не обсуждается. И пусть весь батальон завидует двум майорам, что получили право побывать в святая святых и полюбоваться на настоящее звездное небо. Корабль вот-вот вырвется из неизученной до конца даже самими разработчиками теории гиперпрыжков и технологии гипердрайва изнанки космоса. Или не изнанки, а многомерного непостижимого ничто. Да, и так бывает. Человечество научилось достигать дальних звезд за считанные часы или дни, покрывая немыслимые расстояния в сотни, тысячи и миллионы световых лет, но так до конца и не поняло, каким именно образом. Впрочем, это уже никому не нужная лирика. В чистом виде интересная лишь теоретикам-ученым. Голые практики, как, впрочем, и авантюристы, довольствовались самим фактом возможности межзвездных прыжков. Вот к моменту выхода из прыжка и торопился Харченко. Когда еще доведется полюбоваться на настоящие звезды? В рубке он тихонько уселся в свободный ложемент, стараясь никому не помешать. Впрочем, на него никто и не обратил внимания. Люди занимались своими делами. Одна навигационная команда штурманов, 5 человек. Компьютеры компьютерами, но даже самую сверхнадежнейшую и многократно продублированную технику нужно контролировать. Человеческий фактор, ага. В этом Харченко ничего не понимал. Но подозревал, что электроника – это та же механика, даже если она электронная, по сути. Ну, примерно так. В том смысле, что если она сходит с ума, то всегда в самый неподходящий момент. А команда управления? Еще 10 пилотов? Собственно говоря, это была не просто рубка, а именно центр управления полетом. Харченко завороженно следил за синхронной работой людей, каждый из которых замер на своем посту перед объемным 4D-монитором. Вроде бы все по отдельности, но одной командой. Майор вообще любил наблюдать за людьми? Нет. Именно просто наблюдать, безо всякой, так сказать, профессиональной надобности или хрестоматийной особистской подозрительности. Ему просто это нравилось. Интересно же, разве нет? Люди вообще интересные, особенно когда не знают, что за ними наблюдают. «Согражданин майор?» «Да», — встрепенулся Сергей. Рядом стоял капитан корабля. Невысокого роста, до синевы выбритый, затянутый в отутюженный форменный китель гражданского космофлота. До безумия обаятельный и всем своим видом внушающий уверенность в исходе любого полета под его командованием. В общем, настоящий капитан с большой буквы. Хоть на голо открытку из серии «Герои космоса» снимай. Или портрет в холле ВАК вешай. Да вот, посмотреть пришел. Очень интересно. Что ж тут интересного? Искренне удивился капитан. В руке его дымилась чашечка ароматного кофе. Все скучно и рутинно. Да вы сидите, сидите. Это вам скучно, а я в космосе первый раз. Как? А, простите великодушно, я как-то запамятовал, откуда вы. Что ж, хорошо, покажу вам, как это бывает. 8 минут до выхода. Я включу круговой обзор. Обычно мы этого не делаем, картинка выводится просто на мониторы. Но для вас сделаем. Готовьтесь. Капитан улыбнулся, четко кивнул головой и зашагал к мостику. Так, по старой морской еще традиции, называли центральный пост управления. На самом же деле корабли, за исключением неких экстремальных ситуаций, о которых никто не слышал уже несколько веков, управлялись исключительно бортовыми компьютерами. Ходовыми, навигационными, контроля систем жизнеобеспечения, швартовочно-посадочными, короче, всем тем, что и объединялось в КИЦ. К слову, когда Харченко впервые увидел мечту, то совершенно не впечатлился. Огромный, почти километровый длины корабль висел на околоземной орбите, и доставили на него батальон и добровольцев челноками. Впечатлился он, когда узнал о размерах и грузоподъемности. Или пассажироподъемности. В терминологию Сергей не углублялся. Но сам факт, что корабль может одновременно нести почти 15 тысяч человек, полностью обеспечивая их всем необходимым для недолгого перелета, его весьма поразил. «Подвинься!» «Да что же это такое? Второй раз на задумчивости поймали. И не абы кого, а особисто. Сначала капитан корабля, теперь комбат». Харченко кивнул на соседнее кресло. Тьфу, то есть ложемент, конечно. «Тоже посмотреть пришел». Крупенников кивнул. В дни погрузки и вылета им было не до космических красот. А вот сейчас время появилось. «Яша, кстати, гимн дописал. Сейчас разучивает с офицерами». «Какой гимн?» – удивился особист. «А, понял. Тот самый, из кинофильма. А что мне весь текст не показал? Опять, небось, напортачил?» «Кстати, когда успел? Вроде только что сочинять начал». «Да не, я глянул. Нормально. А насчет успел? Яша же у нас реактивный, сам знаешь. Везде поспеет. Прямо как ты», – подколол товарища Виталий. «Вот блин!» — ругнулся особист. «Наверняка ж снова ритм страдает!» Крупенников в ритмах и рифмах совершенно не смыслил, поэтому только пожал плечами. Мол, мое какое дело? «Внимание! Обратный отсчет 5 секунд! 5, 4, 3, 2, 1! Финиш! Есть всплытие в трехмерное пространство! Зафиксирован выход в линейный космос! Включая компенсаторы возмущения. Пошла стабилизация». И рубки не стало. Вообще. Вокруг вдруг вспыхнуло сияющее мириадами звезд небо. Звезды ослепительные, сияющие, порой режущие глаз, были везде. Сверху и снизу, справа и слева. Люди словно плыли в оглушающей, подавляющей своими масштабами пустоте. Два майора сидели, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в подлокотники ложементов, и не замечали этого. «Космос! Вот ты какой! Небо не сияло, оно пылало! И ни одного знакомого созвездия! Нет меченосного Ориона, нет бесстыдно разлегшейся Кассиопеи, нет горстки Плеяд, нет ничего знакомого! Созвездия меняются, но звезды-то остаются! Вдруг со всех сторон токата Баха, та самая, для органа. Хотелось замереть, не дышать и не думать». «Охренеть!» Только и смог выдавить Харченко сквозь внезапно пересохшее горло, когда голограмма потухла и музыка прекратилась. «Ага», — ухмыльнулся незаметно подошедший капитан. «Меня тоже первый раз впечатлило. Можно даже сказать, оглушило. Правда, мне тогда всего 10 лет было». Он опять стоял с чашкой кофе у кресел майоров. «Спасибо вам, товарищ капитан. Честно, спасибо». Они с чувством пожали руки командиру корабля. «Да не за что, сограждане. О чем речь? Вообще-то, это традиция именно так показывать космос новичкам. Я после окончания вышки практику на орбитальной станции проходил. Нам детей возили на экскурсии. А вот дальше, увы, не будет ничего интересного. Обычное маневрирование по коридору. У вас еще суток трое есть, может, чуть больше. Стандартное время подлета. Мы и так близко довольно всплыли». «А почему ближе нельзя?» – поинтересовался Крупенников. «Опасно. В момент выхода судна из финишной воронки искривленного пространства возникают мощные возмущения трехмерного континуума, вплоть до кратковременных нарушений нормального соотношения пространства-времени. Это чрезвычайно опасно как для расположенных неподалеку планет, так и для нас самих. Наиболее критические возмущения вокруг самого судна мы компенсируем сами, а потом дожидаемся, пока затихнут вторичные волны». «Стоп!» – махнул рукой Харченко. «Мы в этом все равно ничего не понимаем. На обратном пути нам лекцию прочитаете, хорошо?» Капитан, понимающе улыбнулся и кивнул. На том и распрощались. «Да уж, красотища-то какая! На всю жизнь запомню!» Пробормотал потрясенный увиденным Харченко, когда они уже неслись в гравитационном лифте на жилой уровень, занимаемый десантниками. «Ага», — вяло кивнул не менее пораженный Крупенников, размышляя о том, насколько все же удивительная штука космос. Кто его видел изнутри, уже никогда не забудет. Земное небо ночью — лишь слабое подобие настоящего. Это как... «Это как порнографическая открытка рядом с настоящей женщиной», будто прочитав мысли товарища, вздохнул Харченко. «Слышь, открытка, ты сейчас чем заниматься собираешься? Может, накатим по маленькой? Сухой закон отменен, почему нет?» «Некогда», — с сожалением вздохнул особист. «Дела у меня, может, попозже». «Какие именно?» «Да надо еще разок с пленными поговорить». «С ящерами, что ли?» — не понял комбат. «Не, какие нахер ящеры? На крокодилах пусть вон добровольцы тренируются. Виталь, потом объясню. Кстати, а где наш батюшка, не в курсе?» «Отец Евгений? Опять, небось, проповеди читает про то, кто с мечом, а кто от меча. А он-то тебе зачем?» «Надо!» — не стал вдаваться в подробности Сергей. «Так вызови по кому, какие проблемы? Он, если не на проповеди или не молится, никогда его не выключает». Когда они вышли на своей палубе, Харченко внезапно спросил. «Майор, а ты помнишь созвездие Ориона?» «Ну, не очень. А что?» «На кого похоже?» Крупенников ухмыльнулся. «На мужика. Ноги расставил в разные стороны, а орган болтается». «Жениться тебе, комбат, надо. Жениться. Скажешь тоже. На немецкого офицера он похож. Ноги расставил, руки поднял, а на брюхе пистолет в кобуре, парабеллум. Я такого штыком в брюхо в 42-м заколол. Знаешь, до сих пор от чего-то жалею. Ты приглядись к небу, когда домой вернемся». Харченко поправил фуражку, а ходил он на борту принципиально в родной форме, и, позванивая медалями, отправился по своим делам. Комбат несколько секунд глядел ему вслед, затем пожал плечами и двинулся в свой отсек.